Тогда Юй снова ничего не поняла и лишь недоумевающе улыбнулась. Однако в душу ее закралось подозрение. «Что ж я такого говорила?» — спросила она. «Что ты на меня клевещешь? Говори, я слушаю». «И ты еще притворяешься, будто ничего не понимаешь?» — воскликнула Бао-чай. «А ну, вспомни, что ты говорила вчера во время игры в застольный приказ?» «Я даже не представляю, откуда ты такого набралась?» Дай Юй на минуту задумалась и только теперь вспомнила, что вчера допустила оплошность, процитировав за столом две фразы, одну из пионовой беседки, другую из западного флигеля. Она невольно покраснела, бросилась на грудь Бао-чай и, смущенно улыбаясь, стала просить. «Милая сестра, я сама не знаю, как это у меня сорвалось с языка. Спасибо, что ты сделала мне замечание. Я больше никогда не буду такого говорить». «Я тоже не знаю, откуда у тебя могли появиться подобные выражения», — с улыбкой промолвила Бао-чай. «Но они показались мне очень красивыми, и я решила поговорить с тобой о них». «Милая сестра», — снова попросила ее Дай-Юй, — «только никому не рассказывай об этом, а я никогда больше не стану болтать что-либо подобное». Смущение Дай-Юй и та искренность, с которой она говорила, тронули Бао-чай, она прекратила дальнейшие расспросы и повела Дай-Юй пить чай. «За кого ты меня принимаешь?» — говорила она. «Ведь я сама люблю шалости. Еще в возрасте 7-8 лет я доставляла близким немало хлопот. Наша семья принадлежала к числу образованных. Мой дедушка очень любил собирать книги. Людей когда-то у нас в доме было много. Братья и сестры жили вместе, но никто не любил читать канонические книги. Одни из братьев питали пристрастие к уставным стихам, другие увлекались танцами, поэтому у нас полностью были собраны такие книги, как «Западный флигель», «Лютня», «Сто пьес юаньских авторов». Братья читали их украдкой от сестер, а мы увлекались ими украдкой от братьев. Потом об этом узнали взрослые. Одних из нас поругали, других поколотили. Часть книг у нас отняли, а часть сожгли. Вот почему с тех пор у нас в семье предпочитают, чтобы девочки оставались неграмотными. Даже мужчинам, которые читают книги, но не понимают их смысла, лучше не читать совсем. А что же говорить о нас, девушках? Конечно, писать иероглифы и сочинять стихи не наше занятие, а достояние только мужчин. Польза бывает лишь тогда, когда мужчина постигает смысл прочитанных книг и оказывает государству помощь в делах управления. Однако в последнее время о таких людях ничего не слышно. Читают все, а толку никакого. Люди становятся все хуже и хуже. И это не книги их портят, а наоборот, они сами оскверняют книги. Поэтому лучше пахать и сеять или заниматься торговлей. По крайней мере, от этого меньше вреда. Что же касается нас с тобой, то мы прежде всего должны заниматься вышиванием или придением. Но, как назло, мы знаем несколько иероглифов. Ну, а раз уж знаешь иероглифы, читай канонические книги. И больше всего опасайся брать в руки книги легкого содержания. Чтение их может испортить характер и безвозвратно погубить жизнь. Бао-чай говорила долго, а Дай-Юй сидела, опустив голову, молча прихлебывала чай, мысленно соглашаясь с каждым словом сестры и поддакивая ей. Беседа сестер была прервана появлением служанки Су-Юнь, которая сказала девушкам: «Госпожа Ливань приглашает барышень, чтобы посоветоваться по важному делу. Вторая барышня Инчунь, третья барышня Танчунь, четвертая барышня Сичунь, а также барышня Сян Юнь и второй господин Бао Юй уже ожидают вас». Какое там дело?